Виноградарь пошел бродить по округу, заломив шапку. Так как он был командирован начальником острова, то не счел нужным явиться к смотрителю поселений. Произошло недоразумение. В Мицульке его высокий рост и достоинство, с каким он держал себя, показались подозрительными. Его приняли за бродягу, связали и отправили в пост. Тут долго держали его в тюрьме и наводили справки. Потом выпустили. В конце концов он поселился в Мицульке, здесь и умер. А Сахалин так и остался без виноградников. Дом Раевского пошел в казну за долг и был продан Конькову за 15 рублей. Старик Коньков, когда платил деньги за дом, лукаво подмигнул глазом и сказал окружному начальнику: «А вот погодите, умру, и вы опять с этим домом хлопотать будете». И в самом деле, в скором времени отравился борцом, и теперь казни опять приходится возиться с домом. Примечание. Один ссыльно-каторжный подал мне что-то вроде прошения с таким заглавием: «Конфиденциально. Кое-что из нашего захолустья. Великодушному и благосклонному литератору господину Че, осчастливившему посещением недостойный остров Сахалин, пост Корсаковский. В этом прошении я нашел стихотворение под заглавием «Борец». Горделиво растет над рекой, на болотистом месте, в лощине. Листик тот синий, красивый такой, аконитом слывет в медицине. Этот корень борца, посаженный рукою Творца, часто народ соблазняет, в могилу кладет, к Аврааму на лоно ссылает. В Мицульке живет сахалинская Гретхен, дочь поселенца Николаева, Таня, уроженка Псковской губернии, 16 лет. Она белокура, тонка, и черты у нее тонкие, мягкие, нежные. Ее уже просватали за надзирателя. Бывало, едешь через Мицульку, а она все сидит у окна и думает. А о чем может думать молодая красивая девушка, попавшая на Сахалин? И о чем она мечтает? Известно должно быть одному только Богу. В 5 верстах от Мицульки находится новое селение Лиственничное, и дорога здесь идет просекой через лиственничный лес. Называется оно также Христофоровкой, потому что когда-то геляк Христофор ставил здесь на реке петли для соболей. Выбор этого места подселения нельзя назвать удачным, так как почва здесь дурная, негодной для культуры. Примечание. Для тех, кто выбирает места под новое селение, лиственница служит признаком дурной болотистой почвы. Так как подпочва глина не пропускает воду, то образуется торф, появляются багульник, клюква, мох, сама лиственница портится, делается корявой, покрывается ягелем. Поэтому-то здесь лиственницы некрасивы, мелкоствольны и высыхают, не дожив до старости. Жителей 15. Женщин нет. Немного дальше, на речке Христофоровке, несколько каторжных занимались когда-то разными поделками из дерева. Им разрешено было построиться до срока. Но место, где они поселились, было признано неудобным. И в 1886 году их 4 избы были перенесены на другое место, к северу от Лиственничного, версты на 4, что и послужило основанием для селения Хомутовки. Называется оно так потому, что поселенец из вольных, крестьянин Хомутов, занимался здесь когда-то охотой. Жителей 38, 25 мужчин и 13 женщин. Хозяев 25. Это одно из самых неинтересных селений, хотя, впрочем, и оно может похвалиться достопримечательностью. В нем живет поселенец Брановский, известный всему югу как страстный и неутомимый вор. Далее, через 3 версты, находится селение Большая Елань, основанное 2 года тому назад. Еланями здесь называются приречные долины, в которых растут ильма, дуб, боярка, бузина, ясень, береза. Обыкновенно они бывают защищены от холодных ветров, и в то время как на соседних горах и трясинах растительность поражает своей скудостью и мало отличается от полярной, здесь, в Еланях, мы встречаем роскошные рощи и траву раза в два выше человеческого роста. В летние непасмурные дни земля здесь, как говорится, парит. Во влажном воздухе становится душно, как в бане, и согретая почва гонит все злаки в солому, так что в один месяц, например, рожь достигает почти сажени вышины. Эти елани, напоминающие Малороссу родные ливады, где луга чередуются с садами и рощами, наиболее пригодны для поселений. Примечание. Тут растут пробковое дерево и виноград, но они выродились и так же мало похожи на своих предков, как сахалинский бамбуковый тростник на цейлонский бамбук. Жителей в Большой Елане 40, 32 мужчины и 8 женщин, хозяев 30. Когда поселенцы раскорчевывали землю под свои усадьбы, то им было приказано щадить старые деревья, где это возможно. И селение благодаря этому не кажется новым, потому что на улице и во дворах широколиственные ильмы, точно их деды посадили. Из здешних поселенцев обращают на себя внимание братья Бабичи из Киевской губернии. Сначала они жили в одной избе, потом стали ссориться и просить начальства, чтобы их разделили. Один из Бабичей, жалуясь на своего родного брата, выразился так: «Я боюсь его, как змея». Еще через 5 верст – селение Владимировка, основанное в 1881 году и названное так в честь одного майора по имени Владимира, заведовавшего каторжными работами. Поселенцы зовут его также «Черную речкой». Жителей 91, 55 мужчин и 36 женщин. Хозяев 46. Из них 19 живут бобылями и сами доят коров. Из 27 семей только 6 законные. Как сельскохозяйственная колония, это селение стоит обоих северных округов, взятых вместе. А между тем из массы женщин, приходящих на Сахалин за мужьями, свободных и не испорченных тюрьмой, то есть наиболее ценных для колонии, здесь поселена только одна, да и та недавно заключена в тюрьму по подозрению в убийстве мужа. Несчастные женщины свободного состояния, которых северные чиновники томят в Дуэ в казармах для семейных, пригодились бы здесь как нельзя кстати. Во Владимировке одного рогатого скота больше 100 голов, 40 лошадей, хорошие покосы, но нет хозяек, и значит, нет настоящих хозяйств. Примечание. В одном из своих приказов генерал Кононович удостоверяет, что отчасти по причине своего изолированного положения и затруднительности сообщений с ним, отчасти вследствие различных частных соображений и расчетов, которые на глазах моих предместников разъедали дело и портили его везде, куда только достигало их тлетворное дыхание, Корсаковский округ постоянно был обходим и обделяем, и что ни одна из самых вопиющих нужд его не была разобрана, удовлетворена или представлена на разрешение. Приказ номер 318, 1889 год. Во Владимировке при казенном доме, где живет смотритель поселений господин Я со своей женой-акушеркой, находится сельскохозяйственная ферма, которую поселенцы и солдаты называют фирмой. Господин Я интересуется естественными науками и особенно ботаникой. Растения называют не иначе, как по латыни, и когда у него подают за обедом, например, фасоль, то он говорит: «Это фасеолюс». Своей черной собачонке он дал кличку Фавус. Из всех сахалинских чиновников он наиболее сведущ в агрономии и относится к делу добросовестно и любовно. Но на его образцовой ферме урожаи часто бывают хуже, чем у поселенцев, и это вызывает всеобщее недоумение и даже насмешки.